Глава 9. Шершавый язык царапнул небо. В глаза ударил яркий свет, и словно эхом в висках загудело чугунное бом-бом-бом. «Мам, дай попить», — пробормотала Кира, накрываясь подушкой. «Рассол есть?» «Нет, красавица, только вода». «С газом или без газа?» — произнес низкий, сытый голос. Кира резко села, беспомощно озираясь по сторонам. Поняла, что голая, и натянула спасительное одеяло. «Вот же!» — и она филигранно выругалась. Рядом с ней, лениво подперев голову рукой, возлежал Эрик Саакян и довольно улыбался. «Где Ара? Где твоя борода?» «Что вчера было?» — мрачно спросила она, обеими ладонями сдерживая свою несчастную черепушку от взрыва. «Бороду я сбрил». Он провел пальцами по подбородку и улыбнулся еще шире. «А Ара вчера так и не пришел». Кира аккуратно заглянула под одеяло. Хвала высшим силам, хотя бы Саакяна прикрывали синие семейники. «Вообще-то я сообразительная». Она перевела взгляд на Эрика и поджала ноги. «Но ты уж мне поясни, какого лешего все это значит?» «Голова болит, наверное?» — спросил он безо всякого сочувствия. Раскалывается. Провалы в памяти. «Я не собираюсь выяснять отношения, Эрик, только факты». «Для такой страстной кошечки ничего не жалко». Он потянулся и откинулся на подушку, заложив руки за голову. «Вчера ты доказала, что выиграла спор, и я побрился. Хотел поступить как джентльмен и спасти тебя от грехопадения». «Сколько раз мне теперь прочитать «Отче наш», падре? Серьезно, Эрик, кто тебя просил?» «У тебя был до жути несчастный вид, и я по наивности решил, что это из-за Арарата, поэтому я пошел к нему и рассказал про спор». «Ты что?» «Рассказал», — подтвердил Эрик. «Он, конечно, расстроился немного и не очень хотел с тобой после этого говорить. Мы решили, что в номере тебя дождусь я и порадую видом своего мужественного подбородка. Правда, я не знал, что ты настолько обрадуешься». «Я понятия не имела, что это ты». «Ну, знаешь, никто не просил тебя выключать свет. К тому же ты была просто в дрова». «И ты, то есть мы... Все произошло?» «Я, честно, не собирался». Он медленно оглядел ее, и на какое-то мгновение ей показалось, что он видит сквозь одеяло. «Но ты была настойчива. Знаешь, я понятия не имел, что новая ты такая горячая штучка». «А почему не сказал, что ты не Ара?» «Я говорил. Ну, разве ты меня слушала?» Затыкала мне рот и сулила необыкновенное ощущение. «Без резинок. Сказала, что у тебя все под контролем. Я ведь тоже человек, в конце концов». «Без резинок», — обреченно повторила она и потерла виски. «Значит, все же реализовала задуманное, пусть и на автопилоте». «И мы не предохранялись?» — уточнила Кира. «И все было?» «Ну... не все, что я хотел бы попробовать», — Эрик игриво вскинул бровь. «Но да, основные базы пройдены». «Вот и отлично», — она кивнула. «А теперь будь добр, отвернись, я пойду к себе». Пожалуй, впервые в жизни она видела Саакяна таким обескураженным. «Стой! И ты не будешь психовать?» «Нет». «А всякие истории с возможной беременностью?» «Все под контролем. Папа и я тебя не сделаю, не бойся». «То есть...» Он сел, выпрямился и впился в нее неверящим взглядом. «Спокуха, Эрик». Она хлопнула его по плечу. «Взрослые люди. Перепила, бывает. Ты тоже вроде не в обиде. Давай не будем устраивать сцену прощения. Ошиблись, разошлись. Никаких обязательств. И не делай круглые глаза. Ты сам, наверное, говорил женщинам это раз 200». «Я бы сказала, что мне понравилось, ну уж, извини, ни черта не помню. Наверное, ты так постарался, что мне отшибла память. А теперь будь добр, отвернись. Мне еще к выступлению готовиться. Но... Ладно. Чего теперь скрывать? Вздохнула она, откинула одеяло и, набросив вчерашнюю рубашку, вышла из номера. Отходняк ее накрыл в душе. Самообладание смыло теплой водой, и Кира уселась на порог кабины, обхватив колени. Эрик Саакян. Как она могла допиться до такой степени? Они же видятся постоянно. И когда ее разнесет поперек себя шире, у него возникнут подозрения. Говорила же мама, никогда не гадь там, где ешь. Черт, сэкономила. Теперь выдумывать объяснение или переезжать в другой город. В кого ты превратилась, Кварцова? Просыпаешься в чужой постели с будуна, с амнезией. Какая из тебя теперь мать, если еще хоть что-то получилось? Нет. Кажется, она даже произнесла это вслух. Вытерла нос и подняла голову. Как есть, так есть. Эрик довольно симпатичный. Как набор генов, разумеется. Вроде ничего не болит, значит, был нежен. Не так уж и плохо, в конце концов. Главное, произошло. А дальше можно действовать по обстоятельствам и, наконец, сосредоточиться на стендапе. Весь день Кира не выходила из номера, собирая себя в кучу и реанимируя рабочий настрой. Почти наполовину изменила монолог, черкала, репетировала перед зеркалом. И к вечеру в ней никто не распознал бы, как выразился Эрик, горячую штучку. Излюбленные драные джинсы, легкий скепсис в глазах и ровный голос. Саакян предложил подвести ее до Динтери, но она решила какое-то время избегать его. Поэтому вызвала такси и отправилась покорять продюсеров и членов жюри в одиночку. Ей было все равно, победит она и пройдет ли в телепроект. Всего лишь хотела перешагнуть новый рубеж, выступить на большой сцене и сделать это с достоинством. Просто доказать себе, что может. Если она снова сдуется, значит, ей нечего делать в стендапе. Тридцатник — не время для полумер. За кулисье кишило народом, зал был забит. Сцену оформили в духе первых подпольных клубов Нью-Йорка — кирпич и красный неон. Ритмичные музыкальные подводки — царство кедов и циников. Место, где Кира чувствовала себя нормальной. Она со всеми недостатками и тараканами — и люди, готовые слушать ее мнение, а не навязывать свое. «Мне 32, и я программист!» Она выделила в третьем ряду понимающее лицо какого-то парня и теперь обращалась к нему, абстрагировавшись от толпы. «И я никогда не понимала, почему нас называют компьютерщиками. Слушайте, я же не обзываю поваров кастрюльщиками, а офтальмологов — глазниками. И мне страшно представить аналогичный вариант для акушера». Смешок, прокатившийся по залу, помог ей почувствовать себя увереннее. Каждый новый взрыв хохота действовал как глоток адреналина, и со сцены Кира спустилась с чувством победителя. Она видела лица жюри, знала, что зацепила их, удерживала интерес до последнего слова, а большего ей не требовалось. В гримерке Эрик поймал ее запястье. «Выпьем?» — предложил он. «Давай без этого». Она раздраженно поморщилась. «Мне понравилось сегодня». «Не сомневалась. Покажи мужика, которому не нравится». «Я про выступление. Было сильно». «Правда?» — насторожилась она. «Удивлюсь, если тебя не возьмут». «Это дело десятое. Прости, Эрик, у меня завтра автобус, а я еще хотела с утра погулять по Риге». «Может, вместе?» «Не. Слушай, давай без обид». «Но я смотрю на тебя, и у меня в голове одна мысль — надо меньше пить». «Твое дело». Он выпустил ее руку и, резко развернувшись, пошел прочь. Кира не стала рефлексировать на эту тему. В конце концов, Саакян не маленький мальчик, справится, переживет. Возможно, она была чуть рисковата. Возможно, даже попросит прощения потом в Москве. В автобусе ей досталось место в заднем ряду, а все потому, что из-за ошибки Эрика с датой пришлось менять заранее купленный билет, и сразу угрызения совести поутихли. Близость туалета и заевшая спинка кресла не располагали ко сну, хотя обычно Кира гордилась своей способностью засыпать в любом месте и в любой позе. Но сегодня отчего-то мучительно ерзала и вертелась. мешало все: одежда, сопение мужика впереди и кашель тетки сбоку. И как только ей удалось принять единственное терпимое положение и прикрыть глаза, мерный шорох дороги взрезала трель ее мобильника. И сразу салон огласило недовольное ворчание со всех сторон, на Киру устремились злые взгляды сонных глаз. «Простите, простите», — зашептала она и прикрыла микрофон ладонью. «Да, я вас слушаю». «Кира Скворцова?» «Да». «Вам неудобно говорить?» — вежливо поинтересовалась неизвестная девушка. «Если честно, не очень. А вы по какому вопросу?» «Вообще-то я хотела сообщить, что вы приглашены в проект «Большой стендап». «Что?» Кира не сдержала возглас и теперь опять попала под прицел всеобщего возмущения. «Ну да. Меня зовут Кристина, я ассистент Руслана Гороева, одного из продюсеров шоу. Мы бы хотели видеть вас 27 сентября на первых съемках». «Уже выступление?» «Нет, пока только интервью. Немного о себе. Ну, вроде знакомства для зрителей. А отборочные выступления будут снимать 30-го». «Опять отбор?» «Вы смотрели первый сезон шоу. Наставники будут лично отбирать конкурсантов своей команды». «Ну да, конечно, простите». «Отправьте мне на этот номер ваш электронный адрес, и я скину вам всю необходимую информацию». Закончив разговор, Кира еще долго приходила в себя, прежде чем выслать почту помощнице Гороева. Теперь ей точно не уснуть. Неужели это наяву? До последнего Кира убеждала себя, что ничего не ждет. Получится или нет, так далеко старалась не загадывать. И мама, и жизнь научили ее, что чем больше планируешь, тем сильнее потом разочарование. Как назло, все выходит с точностью до наоборот. Собралась в отпуск? Получу отказ от начальства. Собралась попасть в телевизор? Клиника огорошила анализами перед самым выходом на сцену. И тот факт, что в Дзинтере выступить все же удалось, еще не вселял надежду. Слишком много сильных комиков. Она задумчиво обводила пальцем узоры на обивке кресла перед собой. Едва появилась возможность заниматься любимым делом, как параллельно возникла история с беременностью. Разумеется, Кира была не из тех, кто пожертвует жизнью ребенка ради карьеры, но ведь и такой долгожданный, такой фантастический шанс упускать не хотелось. Стендап, как и весь шоу-бизнес, это не мясо-молочный комбинат. Там декрета не ходит. Исчез надолго, считай, что тебя и не было. Именно поэтому всякие звезды, которых модно стало называть медийными личностями, прямо на пороге роддома передают детище мамкам-нянькам, а сами несутся в тренажерку, чтобы уже через неделю сверкать на экране прежними формами. И слава богу, что в стендапе требования к тонусу ягодичных мышц не так высоки, но в тылах у Киры не было ровным счетом никого, и она сильно сомневалась, что смогла бы себе позволить сносную няню. Да и смысл рожать, если все общение будет сведено к воскресным завтракам. На этом Кира себя одернула. Ни коня, ни воза, ни убитого медведя. Она еще даже не беременна, а участие в шоу может закончиться на первом же отборочном этапе. Нет, она должна радоваться тому, что есть. Прошла? Хорошо. Заполучила Саакяна в доноры? Еще лучше. А там уж как-нибудь все встанет на свои места. И едва закинув чемодан домой, Кира запрыгнула в машину и помчалась к Уме Тагировне на прием. Та встретила пациентку привычным тяжелым взглядом, не предвещающим положительного исхода. Сегодня доктор надела большие янтарные серьги, и даже в них Кира видела немой намек на свое плохое поведение в Прибалтике. «Пройдем в кабинет УЗИ, а потом решим, нужен ли укол для овуляции». И Ума Тагировна величественно выплыла в коридор. Кире пришло в голову, что ультразвуковые аппараты, вероятно, слушаются только вампиров. Иначе объяснить темноту, царящую в этом узком кабинете с кушеткой, она не могла. Словно женщина у монитора панически боится дневного света. «Ну, что тут у нас?» — протянула худощавая дама с высоким пучком. Ее фигура и прическа, и даже надменное выражение лица говорили в пользу теории о вампирах. «Есть жидкость в заднематочном пространстве. Овуляция была около суток назад». «Около суток». Саакян оказался точным, как куранты. «А нельзя увидеть, произошло ли оплодотворение?» — поинтересовалась Кира и тут же прикусила язык от гнетущего осуждения, обрушенного на нее с обеих сторон. «Девушка, это УЗИ, а не микроскоп», — — снисходительно пояснила дама-вампир. «Не раньше, чем через 2 недели можете сделать тест», — добавила Тагировна. «Но самое информативное, конечно, прийти на прием, и лучше не торопиться. Давайте лучше через 20 дней». «Эндометрий тонковат», — узистка покачала головой. «Вот видите, никаких гарантий. Продолжаем поддерживающую гормональную терапию. То, что я вам расписала на вторую половину цикла». «А если не получится?» Кира уже побаивалась что-то спрашивать, но неведение изматывало ее. «Медицина не знает слова «если», — гордо изрекла Ума Тагировна. «Ждем результаты, а дальше действуем по обстоятельствам». Кира выскребла последнее с карты и покинула клинику. Так или иначе, до зарплаты ей здесь делать нечего. И как у Ольги язык повернулся назвать Тагировну мировой теткой? Нет, возможно, где-то ее таланты пришлись бы кстати, например, в работе с умирающими больными. После разговоров с этой грозной женщиной, идея покинуть этот бренный мир уже не казалась бы им столь пугающей. А может, она просто перепутала в мединституте патоанатомию с гинекологией? Потому что на предмет своей работы она смотрела с тем же выражением лица, с которым, по представлениям Киры, вскрывают почивших. Скворцова никогда не считала себя скупой, особенно не собиралась мелочиться в вопросах здоровья, и все же пообещала, что каким бы ни был исход ее сомнительного мероприятия, дальше ей с этой клиникой не по пути. После такого прохладного приема Кира уже не боялась сурового оскала бесплатной медицины и твердо пообещала себе записаться в районную женскую консультацию. По крайней мере, там она после очередной порции хамства сможет утешить себя, что оно не стоило ей ни копейки. Предоставив своей репродуктивной системе выполнять работу самостоятельно, Кира вернулась домой к делам более насущным, а именно к началу своей карьеры великого стендап-комика. Заперлась в своей комнате и взялась за любимый блокнот. Можно было бы и печатать, но как человек, который на работе не отрывает пальцев от клавиатуры, творить она предпочитала на бумаге. Секретарь продюсера просила предоставить немного информации о себе, и впервые в жизни Кира озадачилась автобиографией. Вероятно, ей полагалось сотворить нечто патетическое, вроде «смешить людей я начала еще в детстве», но это было бы вопиющим враньем, потому что гораздо чаще она доводила окружающих до слез, чем до смеха. Пожалуй, из-за нее маму вызывали в школу даже чаще, чем из-за Олега. Проза жизни. Подралась, сорвала урок по физике с эбонитовой палочкой, назвала биологичку дурой. В последнем случае она с готовностью пострадала за правду и примерила на себя шкуру декабриста. Нора Альбертовна такого поведения не одобряла, и при каждом взгляде на проблемное дитя между ее бровями залегала скорбная морщинка. Что она может рассказать о себе, чтобы заинтересовать зрителей? Вся ее жизнь – сплошное среднестатистическое течение будней. Ни одного факта, который мог бы сделать ее хоть немного уникальной. И будь она при всех своих качествах еще и мужиком, то и вовсе давно затерялась бы в толпе. На плаву в стендапе ее держало только несоответствие полу и возрасту. Она смотрела на мир не так, как сверстницы, и тем самым давала зрителям возможность по-новому взглянуть на вещи. Кира долго грызла карандаш, набросала пару строк о том, что в стендапе уже 2 года, а потом убрала блокнот в стол и отправилась искать вдохновение в холодильнике. Соорудив сэндвич, который сделал бы честь любой американской едальне, она столкнулась в коридоре с Катюшей, та как раз вернулась домой из института. Кира бросила тоскливый взгляд на свой потенциальный обед, потом на голодную большеглазую студентку. «Хочешь, поделюсь?» — спросила она, надеясь, что надежда на отказ не так явственно прозвучит в ее голосе. «Ой, нет, спасибо, я только переоденусь и убегаю», — выпалила Катя и торопливо скинула плащ. «Вот как?» — проговорила Кира с набитым ртом. «И куда?» «На свидание». «А как же парень в нижнем?» Кира не столько осуждала, сколько удивилась. Не ожидала этакой прыти от того, кто по утрам напоминает Алёнушку из сказки. «Ну...» — Катюша вспыхнула. «Это просто поужинаем, погуляем, Москву посмотрим». «Как много слов!» Кира помнила себя в этом возрасте. Столько оправданий она выдумывала только под тяжким гнетом совести. Кира, забыв про сэндвич и прищурившись, наблюдала, как Катя широкими движениями наносит серебристые тени. Рвение было подозрительным. «И кто он?» — — осведомилась Кира. «Да так». Катя встретила с ней взглядом в отражении и тут же отвела глаза. «Ну-ка, ну-ка. Я его знаю». «Андрей Касаткин, что ли?» «Даже не вздумай. Он так мастерски навешает тебе лапши, что замучаешься отскребать». «Нет». Племяша застегнула косметичку и скрылась в комнате. Но Кира не собиралась сдаваться. Она почуяла лажу и собиралась все выяснить, пока девчонка не наломала дров. «Говори», — Кира угрожающе стиснула сэндвич. «У тебя там помидор сейчас выпадет». «Говори». «Кир, не начинай. Я взрослая и сама о себе позабочусь. Тебе же будет лучше, если...» «Нет, Катерина, я с тебя не слезу. Колись, а не то...» Акт дознания прервал звонок в дверь, и только потому, как вытянулось лицо Катюши, Кира моментально вычислила. Ответ стоит на лестничной клетке. «Погоди!» Племянница кинулась на перерез, но тетка оказалась быстрее. «Так и знала, надо было у метро договариваться!» «Сейчас посмотрим, надо ли было договариваться вообще!» Кира щелкнула замком, толкнула дверь и замерла. Она ждала увидеть перед собой кого угодно, кроме Эрика Саакяна. «Привет!» — любезно поздоровался он. «А Катя дома?»